5. Архив, полный сюрпризов. Сергей Кузнецов подпрыгнул от неожиданности, когда мистер Кент положил ему на плечо мощную ладонь и доброжелательно пророкотал. «Прошу прощения за беспокойство, сэр, но нас заверили, что мы можем обратиться к вам по поводу материалов некоторых исследований, перемещенных в архив». Кузнецов стоял на коленях в окружении десятков горшков, в которых красовались бонсай. Миниатюрные деревца выглядели превосходно, а это означало, что кто-то не жалел ни времени, ни сил, чтобы заботиться о них. «Какое великолепие!» — вступила в разговор Агата. «Погодите, сейчас вспомню название стилей. Вот это дерево на ветру, правильно?» Она указала на наклоненное вперед деревце, ветки и листья которого располагались только с одной стороны, словно оно росло на скале, открытой всем ветрам. «Фукиногасия, совершенно верно». Обрадованно кивнул Кузнецов. «Ты тоже увлекаешься разведением бонсай?» Примечание. Фукиногасия, от японского буквально «отнесенный в сторону ветром», стиль выращивания бонсай — дерево на ветру. Конец примечания. Агата присела на корточки возле высокого узкого горшка, из которого торчало несколько тоненьких стволов с миниатюрными ветками и листвой. «Не совсем. Наш мистер Кент, вот кто настоящий эксперт по этой части. Если бы не он, я никогда бы не занялась выращиванием бонсай», — ответила девочка, бросая благодарный взгляд на невозмутимого дворецкого. Ларри с не меньшим любопытством рассматривал крошечные деревца. В естественной среде они были бы гигантскими. Ватсону же они не показались сколько-нибудь интересными. В пищу явно не годились и тени не отбрасывали. Так что и в полдень тут не вздремнешь. «Вы пишете статью о бонсай?» — спросила Агата. В глазах Кузнецова мелькнуло смущение. «Нет, это часть моей личной коллекции», — извиняющимся тоном ответил он. «Только часть?» — изумилась девочка, озираясь по сторонам. Вокруг стояло столько горшков с бонсай, что все вместе они скорее напоминали небольшую рощицу. Кузнецов сделал вид, что не расслышал, и, поднимая ящик с садовым инвентарем, осведомился. «Вы желаете посетить архив?» «Да, если возможно», — кивнул мистер Кент. «Нам хотелось бы составить впечатление о том многообразии исследований, которые проводятся в школе гениев». «Хорошо, следуйте за мной», — раздраженно буркнул Кузнецов и устремился к выходу. «Наверное, он недоволен тем, что мы оторвали его от созерцания новых саженцев», — прошептал Ларри, едва поспевая за преподавателем. «Сам ты саженец!» — фыркнула Агата. «Это великолепные экземпляры бонсай, и некоторым из них уже очень много лет». Архив располагался в отдельном строении. Приблизившись к двери, профессор Кузнецов вытащил из кармана длинный ключ и отпер замок. Взором сыщиков открылось довольно большое помещение, заставленное стеллажами и компьютерами. Кузнецов щелкнул выключателем, неоновая лампа поморгала и зажглась. Экраны почти всех компьютеров, спящих в режиме ожидания, одновременно засветились. «Здесь хранятся данные обо всех школьных проектах», — полюбопытствовал мистер Кент. «Разумеется», — процедил Кузнецов и бросил на юношу хмурый взгляд. «С момента основания вплоть до сегодняшнего дня. Сейчас познакомлю вас с работами, выполненными за последние несколько недель». Он подошел к одному из компьютеров и навел курсор мыши на список папок, возникший на экране. «Какая тема вас интересует? Вот исследование новых изоляционных материалов, проект выращивания водорослей для нужд пищевой промышленности, курсовая по сверхпроводникам. Ее, кстати, я сам курировал». «О, мы с удовольствием взглянем на работу вашего подопечного», — сказала Агата. Кузнецов улыбнулся и щелкнул по значку нужной папки. «Отлично. Сверхпроводники, да будет вам известно, это материалы, которые при определенных температурных условиях...» Агата перебила учителя. «Точнее, мы хотели бы взглянуть на одно конкретное исследование. Проект Виктора Шалимова и Кати Гусевой, посвященный мицелию. Они работали над ним около года назад». Профессор побледнел. «Что-то не припоминаю. Может, отыщем его по ключевым словам? Наберите в строке поиска «микологическое уравнение», — подсказал Ларри. Помявшись, Кузнецов напечатал нужные слова, и на экране возникла соответствующая папка. «Вот она!» — воскликнула Агата, хлопая в ладоши. Профессор вымученно улыбнулся. «А, теперь вспомнил. Исследование связи между деревьями посредством мицелия. Да-да, я с удовольствием вам о нем расскажу». Рука мистера Кента снова легла на плечо Кузнецова, и на этот раз хватка экс-боксера была чуть более крепкой. «Прекрасно. И пока вы нам о нем рассказываете, а не могли бы вы заодно показать файлы?» Профессор закусил губу и дважды щелкнул по значку папки. Внутри было... «Пусто?» — ахнул Кузнецов. «Странно. Видимо, с данными какая-то проблема. Необходимо обратиться к нашему компьютерщику, отвечающему за работу архива. Да вот только я понятия не имею, где он сейчас». «Да чего досадно!» — вздохнула Агата. «Может быть, вы все-таки его поищете?» Пальцы мистера Кента ощутимо надавили на плечо профессора. «В самом деле, давайте его поищем», — рявкнул дворецкий. Кузнецов в ужасе посмотрел на него и решил уступить. «Идемте. Надеюсь, он не в отпуске», — произнес он, одергивая рукав пиджака. Оставшись одни в архиве, Агата и Ларри принялись открывать папку за папкой. Часть материалов была на месте, часть отсутствовала. «Разработки самых перспективных проектов удалены», — подытожила Агата. «Дальнобойная лазерная система наведения — пусто. Прототип гибридного водородного двигателя — пусто». «Похоже, это все сложные исследования», — пробормотал Ларри. «Вот именно. Причем не только сложные, но и ценные. У них огромный коммерческий потенциал». «Скажи проще. Если продать эти наработки, можно купить хоть целый лес старинных бонсай». «Совершенно верно. И, подозреваю, Кузнецов додумался до этого раньше нас». Через несколько минут мистер Кент вернулся, ведя под руку бледного Кузнецова. «Везде искали, но компьютерщик куда-то запропастился», — объявил профессор с порога. Ощущая на себе насмешливый взгляд сестры, Ларри вкрадчиво произнес: «Мистер Кузнецов, предлагаю раскрыть карты. Во всей школе нет ни одного замка, и только архив заперт на ключ. Кто отвечает за работу архива?» Кузнецов сел. Его лицо помрачнело. «Я», — последовал короткий ответ. Юный детектив подступил ближе и настойчиво продолжил допрос. «Кто удалил исследование из архива? Мы проверили. Многие другие папки тоже пусты». Поколебавшись, профессор пролепетал: «Это сделал я. Только умоляю, не губите мою карьеру». «Ага, вот ты и попался, Дед Мороз». Ларри прищелкнул пальцами. «Откуда вам известно это прозвище?» — спросил Кузнецов дрогнувшим голосом. «Неважно», — вступила в разговор Агата, пронзая профессора взглядом. «Расскажите обо всем как на духу. Что вам известно об исчезновении Виктора?» «Ровным счетом ничего. И никакой я не Дед Мороз. Так зовут моего связного. Человека, которому я передавал школьные курсовые работы и научные проекты. Клянусь, я никогда не видел его в лицо». И Кузнецов чистосердечно признался в содеянном. Несколько лет назад к нему с небольшой просьбой обратился некий человек, назвавшийся Дедом Морозом. Однажды Кузнецов обнаружил под дверью квартиры конверт с деньгами. Потом еще один. В третьем конверте, помимо денег, лежала записка с поручением: скачать на флешку одну из научных работ школы гениев и оставить ее в определенном месте. «Иными словами, Дед Мороз дал вам задание украсть материалы научного проекта», — резюмировала Агата. Кузнецов провел рукой по вспотевшему лбу. «Ну да, а также велел удалить соответствующие файлы из архива». «Кем бы ни был ваш подельник, не сомневаюсь, что он планировал продать наработки. А тот, кто их покупал, хотел убедиться, что они существуют в единственном экземпляре». Профессор пожал плечами. «Понятия не имею, что заказчик потом с ними сделал. И вообще, это всего-навсего школьные курсовые». «Пусть так, но это блестящее исследование», — пылко выкрикнула юная сыщица. «Думаю, по сравнению с рыночной ценой, Дед Мороз платил вам сущие гроши». Ларри и мистер Кент переглянулись, и юноша отчеканил: «Господа, предлагаю вызвать полицию». «Пожалуйста, только не это», — взмолился Кузнецов. «Да, я совершил ошибку, но обещаю, это не повторится». Он вытащил из кармана флешку и швырнул ее на стол. «Все, больше я Деду Морозу не помогаю». «Вы понесете наказание за то, что уже натворили», — строго проговорила Агата. «Но до поры до времени мы сохраним ваш секрет». Юный детектив ошарашенно вытаращился на нее. «Сестренка, это еще с какой стати?» Агата улыбнулась. «Мне кажется, мы близки к разгадке. А потому лучше пока лишний раз настоящего преступника не тревожить. Мистер Кузнецов, где и когда вы должны передать флешку?» Профессор объяснил, что встреча назначена на сегодня, в 3 часа дня. Дед Мороз велел своему сообщнику взойти на борт одного из туристических теплоходов, курсирующих по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Поднявшись на борт, на причале у музея Фаберже в определенное время Кузнецов должен был спрятать флешку под сиденьем номер 11 и выйти на пристани у Петропавловской крепости. «Кто и как забирает флешку с теплохода, я не знаю», — заключил он. Глаза Агаты вспыхнули. «Зато мы узнаем», — решительно заявила она.